Глава 1. Стратег из другого мира. Скоро я окажусь на поле боя. Это вопрос нескольких недель. Завтра в храме Клепсиды, местной богини войны, правосудия и еще куча всего меня приведут к присяге. Будет некий ритуал, после которого я официально стану стратегом империи. Звучит внушительно. При слове «стратег» сразу представляется опытный, убеленный сединами полководец. Он почти всю жизнь при войске. Прошел десятки сражений, за долгие годы постигнув искусство войны. Мне же чуть за 30 и единственный военный опыт – срочная служба в стройбате. Там Михаил Калинов, то есть я, особенно не блистал. Но меня забреют в стратеги. Это не ошибка имперских бюрократов. В здешнем мире быть стратегом значит обладать такой способностью. И она у меня появилась после переноса. Хотя больше подходит слово «попадание». Как же это все со мной стряслось. Сейчас, лежа в гостевой комнате достаточно богатого особняка, можно спокойно вспомнить первый момент переноса. Шок и трепет. Не было предупреждений, меня не сбивал грузовик, не резали в темной подворотне бандюки, а богиня в прекрасном облике не сообщила мне о великой миссии. Я просто уснул в собственной постели после обычного рабочего дня. Проснулся в небольшом проулке города Тёрт. Мою босую ступню лизал худой бродячий пес. Я подскочил, озираясь. Совершенно потерялся. Человек живет ожиданиями. Мы знаем, что солнце восходит утром на востоке, наши деньги примут в магазине, а уснув вечером в своей кровати мы в ней же и проснемся. Вместо этого у меня был проулок, стены из светло-серого кирпича, запахи мочи и перепуганный пес, хромающий прочь. На какое-то время я завис. Прямо как комп с голубым экраном смерти. Мозг судорожно перебирал варианты. Пытался бедняга сообразить, куда занесла нелегкая его мясную оболочку. Выйдя из проулка, я обнаружил город. Двух-трехэтажные дома с крышами из красной черепицы. Небольшая площадь с фонтаном, вокруг которого толпятся люди. Мужчины, женщины и дети, одетые, как бы помягче выразиться. Неправильно. Ни одной пары джинсов. Да и штанов вообще, ноль кроссовок, никаких ярко-кислотных цветов. Первая мысль, меня похитила банда реконструкторов, или это популярный сюжет про перенос в прошлое. Наверное, я бы еще долго жался по подворотням, просчитывая свои шансы на выживание, но местные жители сами сделали первый ход. Ко мне приблизились двое смуглых парней, оба едва ли старше 18, одетые в серые туники, подпоясанные свободные без рукавки до колен. Пришли они задать мне извечный универсальный вопрос, кто я по жизни и что забыл в их районе. Как я узнал потом, ничего криминального в их наезде не было. Здешние города, за исключением неких общественных мест, не такие дружелюбные, как земные мегаполисы. Каждый район – закрытая община, мини-деревня, где чужаки не должны ошиваться просто так. Вот и поинтересовались парни, что здоровый бледный мужик в очень странной одежде забыл на территории их общины, а была на мне старенькая футболка с логотипом Киша. Хорошо, что не металлица. Могли бы за чернокнижника какого принять. Удивительно, но речь местных я понял, а вместе с ней услышал первое системное сообщение. Синхронный перевод активен, произнес бесстрастный женский голос в моей голове. Я дернулся от неожиданности. Парни тоже дернулись, чуть отступая и принимая угрожающие стойки. Драться одному против как минимум двоих, а как максимум всего района мне не улыбалось. Надо было разрядить ситуацию. Я попытался заговорить. «Подождите, вы меня понимаете?» Они переглянулись. «Это что нам надо понимать?» Недоверчиво спросил парнишка постарше. «Выберите одного человека, существо или группу взглядом, чтобы добавить их в свою армию», предложил голос, которому, видимо, было пофиг на мое затруднительное положение. Взгляд мой тогда скользил по этим двум пацанам. Добавить в армию? Эта мысль звучала с явным вопросом, но команда сработала. Запрос отправлен. Глаза у обоих парней округлились, а челюсти отвисли. Я что-то сделал, что-то важное. Теперь меня или совсем бить не будут, или убьют к херам. Запрос отвергнут. Стой здесь, я за отцом. Заорал на меня один из парней, а затем унесся. Словно ужаленный, вокруг меня собирались люди, уже не только молодежь, но все, кто были на площади. «Что это за варвар Рикос?» – спросил у парня мужчина лет 40, указывая на меня. «Он стратег, он пытался нас завербовать. Очень надеюсь, что стратегами тут величают не совратителей малолетних». А дальше пошло-поехало. За мной пришли солдаты городской когорты, заставив неплохо так понервничать наличием мечей, щитов и дротиков. Затем меня отвели к префекту Терта, главе города, усадили в тенечке сада его особняка. Префект позвал жрецов из разных храмов и ученых мужей. Вокруг меня замелькало такое количество людей, что кого-то выделить и запомнить не получалось. Разве что одного книгачея. Уже не помню имени, но этот бородатый старец разговаривал со мной больше всех. Сотни вопросов. Я решил, что лучшая политика – это честность. Умеренная честность. Поэтому говорил, что из некой очень далекой страны попал сюда неизвестным мне способом. Никого тут не знаю. Ничего криминального не замышлял. Тогда местный Архимед или Платон начал уходить в конкретику. Император такой-то, этакий колдун, названия стран, имена богов. Не знаю, не знаю, не знаю. Только и оставалось повторять мне. Чувствовал себя студентом, который прогулял весь курс истории. Затем он начал спрашивать про мою родину, просил что-нибудь на нашем языке начертить. После многозначительно кивнул и ушел минут на 40. Вернулся мыслитель с набором каменных шаров разного размера и чем-то типа карты. То, что я скажу вам, может повергнуть в шок, перевернуть все ваши представления. Присядьте. Думаю, что вы попали к нам не из другой страны, но из другого мира. А дальше он при помощи этих шариков и карты начал объяснять мне про планеты, звезды и космическую пустоту. Пересказывать астрономию для дошкольников. А тут все лучше, чем могло быть. Я попыталась перевести разговор на тему стратегов и голоса в моей голове, но старик лишь отмахнулся, продолжая бомбардировать меня вопросами о Земле. Как долго вы живете? Научились ли вы делать механические крылья? И вишенка на торте. Что ваши ученые-мужи думают по поводу наилучшей формы правления? Очень скоро моя голова уже гудела. Я попросил пощады и еды, но получил лишь еду. Хлеб, сыр, гороховую похлебку и немного очень соленого вяленого мяса. К этому полагалась кружка размером с пивную, но наполненная кислым разбавленным вином. Жить можно, хотя после фастфуда еда казалась недостаточно жареной, жирной и смертоносной. Отвык мой желудок от такого. Все это время философ не отходил от меня ни на шаг. В каждый момент, когда я переставал жевать, он норовил вбросить новый вопрос. Помощь пришла неожиданно. Во дворе появился сам префект. Дородный мужчина лет 40+, сопровождаемый двумя слугами. «Уважаемый, Пальви», — обратился он к философу, — «мы разобрались с происхождением нашего гостя. Тысяча благодарностей, а теперь оставьте нас, нужно поговорить о политике». Все эти фразы он сопровождал щедрой жестикуляцией. Махом толстых пальцев намекнул философу покинуть сцену. «Но позвольте», — начал было Пальви, — «он же, стратег», — отрезал префект, который скоро отбудет в армию сражаться во благо империи. Мое благо, и ваше благо, благо вашей внучки, и ее пока не родившихся детей. Не мешайте ему, и мне не мешайте. Вы преподаватель логики, логичнее всего вам сейчас покинуть мой дом, пока вас не вышвырнули. Как вам будет угодно, с явным разочарованием ответил старик. Жестко вы с ним, отметил я, когда префект сел напротив. Или так, или он начал бы спорить, а люди наподобие него могут делать это часами. Время не имеет для них ценности. Вы правда из другого мира, с какого-то там иного шара в большой пустоте. Похоже на то, надо же, хмыкнул префект, без какого-либо удивления. Но так даже лучше. Ясно, что вы не служите нашим врагам. Я про них вообще ничего не знаю. Скоро будете знать их лучше, чем я. Усмехнулся в ответ префект. Их мужчины падут под натиском наших солдат. Их женщины тоже падут, тоже под натиском. Слава, богатство, почет и счастье, вот что ждет избранного богами. Не знаю, кем вы были раньше, но теперь живете, чтобы превратить войну из бессмысленной резни в искусство и дать разуму восторжествовать над дикостью. Воистину великая судьба. Префект рассмеялся, хлопнув меня по плечу. «Меня же будут обучать?» — с надеждой спросил я. «Лучшие из лучших», — уверил префект, но слишком уж хорошо все было с его слов. «А пока надо привести вас в надлежащий вид. Скоро сюда прибудет Леоридан Стеллион, актуарий, получивший от Сената право на набор легионов. Не хватало только стратега. Но слава богам, вы уже здесь. Как скоро? День-два. Не заскучаю. Чтобы еще спросить, так, а мои способности стратега, как они работают?» О, это божественный дар всеблагой Клепсиды. Большая часть стратегов появляется на землях империи. Не это ли знак ее особого внимания? Я о другом. Как мне эти способности использовать? Что-нибудь сказать? Нажать? Пронажать я, конечно, загнул. Тут, наверное, самый сложный гаджет — это счетные палочки. Просто пожелайте их использовать. Для начала закройте глаза. Я общался с несколькими стратегами. Они говорили, что могут переходить в некое подобное сну состояние, видеть мир вокруг с высоты полета птицы, читать людей, как свитки. Закрыть глаза – это без проблем, а затем активировать режим стратегии. Молча пожелал я и внезапно сработало. Перед закрытыми глазами высветились четыре мерцающие светло-синим надписи. Самое настоящее главное меню. Глобальная карта. Карта местности. Развитие персонажа. Настройки. От неожиданности я открыл глаза. Надписи исчезли. Получилось? Заинтересованно спросил префект. Да. С явной радостью ответил я. Честно сказать, до этого момента у меня еще оставались сомнения. Там на площади что-то у меня получилось, но может то был единичный случай. Я снова закрыл глаза, вызывая меню. Карта местности. Ощущение, будто душа выпорхнула из тела. Только что я сидел и смотрел на тучного префекта, а через секунду, словно пролет камеры дрона, только я никуда не лечу. Просто мой взор стал намного острее и с высоты метров 50 смотрит на домашний сад главы города. Могу даже разглядеть собственное тело. Прям астральный выход. Стоп, это же РТС. Вдруг осенило меня. Стратегия. В таком вот режиме сверху мне типа приказы юнитам отдавать, а можно ли перемещать камеру на другие точки обзора? Оказалось, что можно. Только вот остальные части города были затемнены. Светлое пятно метров на 100 вокруг моего тела и туман войны. Видимо, для подсветки там должны быть мои войска, а войск пока нет. Я вышел из режима стратегии. Надо было еще поспрашивать префекта о всяком. Разговор вышел основательный, часа на два. Солнце уже начало клониться к закату, а я продолжал впитывать новую информацию, хотя усталость уже брала свое. Что же удалось узнать? Новость первая. Военных академий тут не имелось. Постигать искусство стратега я отправлюсь сразу на границу империи, где сейчас идет война. Одна из нескольких ныне идущих войн. Новость вторая. Сидеть без работы мне не придется. Война здесь рутина жизни. Даже в самые спокойные годы варвары, пираты или цивилизованные соседи постоянно пробуют границы империи на прочность. Провинции бунтуют, городская беднота норовит устроить погром, тайные культы плетут сеть интриг. А есть еще колдуны, демоны и прочая нечисть, с которыми ситуация мне еще не до конца ясна. Префект больше их ругал, на чем свет стоит, чем нормально описывал. Новость третья. Даже без опыта и знания о мире я все равно полезен для армии. Раций, гарнитуры беспроводного интернета местным не завезли. А вот стратег может транслировать свою волю тысячам солдат на поле боя. Живая станция связи, да еще и с защитой от перехвата. Больше того, есть народы, где стратегов и не учат воевать. Их роль сводится исключительно к передаче чужих приказов солдатам. Но в империи подход иной. Дар стратега – это право на автоматическое получение одноименной военной должности. Итого, ежедневно тут происходит фирменный Вархаммер и постоянный Total War. Прекрасные игры, но оказаться внутри подобного мира лично. У меня была РТС-система, только вот без сохранений. Префект изобразил зевоту, после очередного ответа. Ваше любопытство делает вам честь, но давайте продолжим завтра. Или сам Леоридан Стиллион ответит на ваши вопросы. Леоридан Стиллион, актуарий, то есть чиновник Сената. В местной структуре власти я пока плавал, но похоже Стиллион был важной шишкой. Вряд ли кому попало доверить набор войск, а вас надо привести в порядок. Снова вернулся к теме моей внешности префект. Не знаю, как одеваются в других мирах, однако у нас человек вашего статуса должен выглядеть подобающе. Хотелось снова заметить, что я попал сюда прямо из кровати, но решил натратить слова, и так наговорился на несколько месяцев вперед. Префект удалился, а за меня и мою внешность взялись слуги. Вскоре я оказался в просторном помещении с неглубоким бассейном. Тут же в стене была каменная чаша с проточной водой, а рядом несколько дверей. Баня. Никаких сомнений. Теплый на ощупь пол был целиком покрыт мозаикой из мелких элементов. Кажется, тут была изображена охота. Может, какой-нибудь мифологический мотив. Я обернулся. Трое слуг стояли в ряд, явно ожидая неких моих действий. Две женщины, постарше и довольно молодая девушка, а также средних лет мужчина. Все одетые относительно скромно. Вообще заметил, что откровенно голышом на улицах никто, кроме детей или каких-то маргинальных элементов, не шатается. Остальные носили хотя бы набедренную повязку. В приличных же кварталах ободеженность превосходила летнюю Москву с ее мини-юбками, мини-шортиками и дрявыми джинсами в стиле. Я пережила нападение своры собак. Можно, пожалуйста, полотенце. Наконец прервал я странную паузу. Полотенце мне выдали. Затем, видимо решив, что я готов, двое слуг постарше подошли и... Я сам, отстраняясь от их попыток меня раздеть. Стойте лучше здесь. Я сейчас... Слуги смотрели на меня печальными уставшими глазами, в которых читался немой укор. Мол, что за дремучего варвара им сплавили и что он еще может выкинуть. Скинув иномирные вещи за колонной, я подпоясался полотенцем и отправился на экзекуцию. У тому времени слуги уже достали свой арсенал. Тут было мыло, масло, пемза, скребки и целый набор опасных бритв. Оказалось, что с точки зрения местной гигиены брить следует не только бороду, а все кроме головы. Занятно. Из плюсов вокруг не кошмарное антисанитарное нечто, каким обычно рисуют прошлое. Типа чем древнее, тем говнее. По бритью я стерпел все, кроме зоны паха. Думаю, там меня важные чиновники рассматривать не буду. Можно остаться чуточку варваром. Взамен футболки, спортивных штанов и семейников я получил относительно сносное белье, напоминавшие хлопковые шорты с завязками и некую верхнюю одежду типа большой кусок ткани с дырками для головы и рук. Это все перехватывалось на талии плетеным поясом. Последним штрихом моего наряда стали сандалии. Впрочем, долго ходить мне в них не пришлось. Я ощутил такую усталость, что уснул без ужина и не обращая внимания на легкую изжогу. Так прошел мой первый день в новом мир. Град вопросов, толпы людей, один важный разговор да банные процедуры. Ночь пролетела быстро. Утром я успел позавтракать, обмыться прохладной водой, а дальше началось. Меня облачили уже во что-то торжественное. Местную версию делового костюма с золотыми запонками. Имелась красная окантовка, множество складок и хитрых узелков. Сам я такое на себя не водрузил бы. А в просторном обеденном зале особняка меня уже ждал тот самый актуарий Стилион в сопровождении охраны. Сенатский чиновник был на удивление молод, лет 25 максимум. Смуглый в сравнении со мной, но по местным меркам почти бел. Короткие рыжие волосы, мутные серые глаза и улыбка. Как я скоро узнаю, Стилион улыбался практически 24/7 и даже кровавая бойня не портила ему настроение. «Стратег», — радостно приветствовал он, словно мы были знакомы лет 15, не меньше. Я представился, пожал Стилиону руку, отмечая, что хватка у него вполне мощная. Не так часто бывает, что боги явно вмешиваются в суровую жизнь простых смертных. Вдруг начал какую-то философскую речь актуарий. Обычно они дают нам лишь возможность, золотую нить, которую еще нужно отыскать в сером полотне нашей жизни. Но твое появление, актуарий хлопнул в ладоши и всплеснул руками, показывая всю важность момента. Это знак, это блеск, который сразу бросается в глаза. Надо действовать немедленно. Все распоряжения отданы. Через 2 недели костяк легиона будет созван и мы проведем основание. Восторженный тон актуария вызывал много вопросов. Вмешательство богов, а не идет у вас случайно какая-нибудь страшная кровопролитная война, куда вы хотите кинуть свежего мяса со мной во главе, и куда направится новый легион, поинтересовался я, на северный Лимис, ответил Стилион. Лимисом тут назвали одну из трех укрепленных границ, рубежи империи, там мы заменим ветеранские легионы Антавия Кара, которые отправятся прямиком в кипящий котел Шагдинского восстания, бинго, война идет и похоже лютая, раз нужно снимать пограничные подразделения, однако меня кинут не туда, уже хорошо, для начала надо обкатать РТС-систему на мелководье, а потом уже с головой в бурное море, северный Лимис спокоен и давно усмирен, заверил меня Стилион, может оно и так, но что случится, когда опытные пограничные части заменят мной, это еще будем посмотреть, хорошо, что лично от меня требуется, главным образом присутствие, шутливо ответил Стилион. Он вообще говорил о всех этих кровавых делах, будто мы на рыбалку собираемся пройти ритуал инициации. В храме его уже готовят, и надо бы завербовать некоторое количество опытных бойцов. У каждого стратега обычно есть избранные герои. Опытные, особо мужественные или попросту безумные воины, каждый из которых стоит нескольких обычных солдат. Однако такие люди выделяются после сражений. Нам же достанется легион только что навербованный. Сырая глина, еще не обожженная в пламени войны, герои. Это, видимо, отдельная, как говорится, механика. Может, прокачку к ним завезут, так как мы раздобудем людей с боевым опытом для легиона новобранцев? Спросил я актуария. Возьмем из других армий, он ответил очередной своей хитрой ухмылкой такими словами. Решим этот вопрос наиболее цивилизованным из путей. Мы их купим. В смысле как наемников? Нет-нет, в смысле как собственность. Недалеко есть довольно неплохая для провинции арена. Я уже отправил своего человека туда. Сегодня мы посмотрим кандидатов. Гладиаторы. Значит, кровавый спорт тут еще не под запретом. Перспектива визита на арену вызывала у меня смесь любопытства и отвращения. Интересно увидеть вживую тех, кто так запал в массовую культуру. Фильмы, игры, сериалы. Однако, думается, на арене я увижу их не только вживую, но и в мертвую. Если момент с покупкой гладиаторов для использования в армии кажется вам нереалистичным, то прочитайте вот этот пост и материалы по ссылкам в нем. https://outhartaday.post/216638. Глава 2. Герой арены. Предстоял визит на арену. Стиллион на какое-то время от меня отклеился и пред выходом решил пошептаться с префектом. Я же мог спокойно поразглядывать его охрану, безмолвно замершую у входа в особняк. Смотрелись они внушительно. Охранников было шестеро. Кроме шлемов они носили белые маски, едва ли выполняющие защитные функции. На каждой выведен золотой нитью какой-то символ, но мои испорченные компом глаза не могли его разглядеть. Одетые в белые свободные балахоны, вооруженные небольшими круглыми щитами, короткими копьями и мечами, они носили оружие открыто. Кроме пояса вокруг их талии в несколько слоев была намотана грубого вида веревка. Странно, при всей роскоши одеяния и оружия, ритуальный предмет, ликторы, пояснил Стиллион, заметив мое любопытство. Почетная стража властью облеченных, символ могущества нашего закона и его неотвратимости. Воины-жрецы, воины-палачи, есть приговоры, что утверждает суд, но иногда актуарий лукаво улыбнулся. Приходится вершить правосудие на месте, быстро и беспощадно, и мне тоже будет положена такая охрана, боюсь, это право закреплено только за гражданскими должностями. Символом власти человека военного служат не ликторы, а кое-что более эффективное, усмехнулся Стиллион, как бы ободряя меня. Солдаты, вот что подтвердит твою власть после присяги, целый легион. Мы вышли во двор, где ждали еще 12 человек Стиллиона, охранники и слуги-носильщики. Рядом лежал на земле паланкин, крытые носилки, служившие для передвижения знатных лиц. Заметив Стиллиона, 8 слуг подняли паланкин и присели, давая нам забраться внутрь. Ликторы окружили носилки, а тыл охраняло еще 6 обычных бойцов, итого 12 вооруженных человек. Это просто понты или у Стиллиона были причины водить за собой целый отряд? Путь до арены занял, дай бог, минут 10. Пешком я, наверное, прошагал бы и за 5. По дороге снова залез в меню и открыл пункт развития персонажа. Уровень 0. Шкала опыта. Пустая пока. Ниже список навыков и он такой же пустой. Есть кнопка повышения уровня. Она неактивна. Еще ниже список особенностей. Ну-ка, тут что-то было. Больной желудок. Во время физических или эмоциональных нагрузок персонаж испытывает боль в области желудка, теряя энергию и мораль. Здорово. Похоже, таки встречи с полковником Сандерсом не прошли для меня бесследно. Месяц за месяцем откладывал поход на гастроскопию. Желудок болел по вечерам, изжога регулярно мучила, но я заливал этот пожар Альмагилем. Надо как можно скорее понять здешний уровень медицины. Если есть божественные стратеги, то может и волшебные лекари найдутся. Паланкин тем временем остановился. Городской форум, главная площадь с общественными заведениями. Тут тоже имелся фонтан, но уже здоровый. Даже статуя какого-то благообразного мужика в центре установлена. За фонтаном возвышалась арена. Невероятно тучный мужчина стоял ближе к ней, взобравшись на небольшую деревянную трибуну. Еженедельные малые игры отменены, громко объявил он, пока вокруг собиралась небольшая толпа. Новость об обмене игр вызвала недовольный ропот. Вместо них пройдут большие двухдневные игры, казни преступников, травля зверей и гладиаторские бои. Рабам, вольноотпущенникам и негражданам в эти дни вход на форум запрещен. Надо же, вход на форум запрещен. Перманентный бан выдали вольноотпущенникам, рабам и варварам. Начало уже послезавтра. Обрадовал всех толстяк. Толпа вокруг мужика радостно загалдела. Не знаю, как насчет хлеба, но зрелище им только что отсыпали. Планкин остановился. Наш небольшой отряд направился в сторону арены. Высотой она была, наверное, с 3-этажный дом. Каменная чаша для наполнения кровью во славу богов. Вход в заведение общественных увеселений был мое почтение. Не мудрено. Стадион вмещал минимум 1003 зрителей. Узкий вход и давка обеспечена. Тогда кровопролитие свершилось бы до игр. Но тут проход был метров 6 в ширину. За ним сразу подъемы на трибуны. Однако мы пошли не туда. Для нас отворили неприметную дверку. В нашем мире на ней была бы табличка только для персонала. Первыми зашло двое ликторов, оттесняя привратника и осматривая помещение. Все же это охрана не для понта. Чего-то или кого-то Стиллион опасается. Я шагнул вслед за ликторами. Внутри было довольно темно, а тяжелый запах перехватил дыхание. Причем сложно понять, чем тут так воняло. Навстречу нам выплыл крупный загорелый мужчина в кожаном фартуке, перчатках до локтей и плотной стеганой одежде. Не по погоде. Пот стекал по грубому бугристому лицу. «Господин Стиллион, а с вами, должно быть, стратег». «Боги», голос у мужика оказался на удивление писклявым. «Тогда я не знал, но то была моя первая встреча с Евнухом. Мы не ждали вас так рано. Я натаскивал зверей. Дело полезное». С наигранным добродушием ответил Стиллион. «Нас как раз интересует покупка зверей. Двуногих, бесшерстных и обученных убивать. Они готовы?» «Разумеется», — елейным голоском проблеял распорядитель арены. «Как только пришло ваше письмо, я со всем усердием. Следуйте за мной. Они пря». Мужчина уже начал было поворачиваться, но Стиллион не сдвинулся с места. «Выведи их на арену. Каждая секунда в этот пропахшем зверьем и дерьмом месте оскорбление для наших персон. Конечно. Простите, это запахи зверей. Мы убираем клетки. Они всегда так пахнут. Даже если чистые», — запричитал Евнух. «Пока мы выходили прочь и направлялись на арену, она оказалась такой, как ее обычно рисуют. Просторная круглая площадка, присыпанная песком. Под ней, наверное, целые подземелья с темницами, клетками и складами. Подниматься на трибуны мы не стали. Подошли к ограждению. Для нас оно было невысокими, но сама арена располагалась заметно ниже. Для людей и животных в кольце песка эта ограда превышала человеческий рост. Край ее был зазубрен, не ухватиться. «Я говорил, что здесь неплохая арена», — произнес Стиллион, осматривая круг. «Речь о здании. Персонал не впечатляет. Когда он выведет кандидатов, то осмотри их через свой взгляд стратега. Сравни их силу с ликторами и расскажи мне, но тихо, так чтобы этот кастрат не услышал. А вслух можешь сказать что-нибудь неприятное. Давай разыграем небольшой спектакль». «Зачем?» «За деньги, конечно. Цену собьем». «Взгляд стратега, значит. Сравнить их силу с ликторами, это интересно». Через главное меню я снова перешел к виду сверху. Вот я собственной персоны, рядом с Стиллион и его охрана. В играх юнита нужно выбрать мышкой. Я же в режиме стратегии тела то не чувствую. Может, взглядом как-то? Все получилось довольно легко. Похоже, РТС-система стала продолжением моей воли. Стоило захотеть выделить ликтора, как фигура воина-палача вдруг стала ярче остальных. Так, я его выбрал, а теперь просмотреть характеристики. Тоже никаких проблем. Открылось новое окно, заслонившее вид сверху. Надпись сверху гласила: «Ликтор. Нестроевая элитная пехота. Агент». Теперь я мог подробно рассмотреть ликтора в полный рост. Рядом с моделью воина была целая куча вкладок и список характеристик. Интересно, что они были разделены на три группы. Персонаж. Сила 18. Маневр 19-4. Выносливость 21. Базовая мораль 450. Мастерство 23. В снаряжении. Урон 1. 11-28. Урон 2. 15-21. Броня. 18. Бронирование. 56. Текущие. Энергия 564. Мораль 450+100. В целом тут все было интуитивно понятно. Первые статы — это свойства самого человека. Вторые — его снаряжение. Я глянул подробнее насчет урон 1 и 2. Это всего лишь последствия наличия у ликторов копья и короткого меча. Вроде бы статов немного, но каждый из них разворачивался в отдельное окно с подробным описанием. Мастерство делилось по видам оружия, а также по типам боя. Поединок, массовый, строевое сражение, пешком и верхом. Был даже показатель штрафа при засаде врага, то есть насколько персонаж растеряется и охренеет. Маневренность включала в себя как скорость передвижения, так и всякое стенолазание, плавание, разные типы бега и расход выносливости при них. Отдельно можно было смотреть и читать свойства оружия и брони. Ниже разделы с навыками, особенностями и заманчивой кнопкой «Потенциал развития». Значит, какая-то прокачка у юнитов есть. Я бы покопался в характеристиках еще, но тут я снова ощутил свое тело. Рябь помех прошлась через экран. Похоже, что меня трясли за плечо. Я открыл глаза. Все верно, Стиллион пытался привлечь мое внимание. На белом песке внизу уже выстроился ряд гладиаторов, а перед ними выхаживал распорядитель, сменивший защитную одежду на обычную тунику. Все смотрели на меня, и что вы от меня ждете? Поздороваться с вами, добрый день, товарищи рабы, как погода, как дела, не звучит. В итоге я мельком взглянул на ряд из 8 воинов и многозначительно посмотрел на Стиллиона. Уловит ли он мой намек, что пора бы ему снова заговорить? Уловил. Лицо актуария впервые на моем веку лишилось улыбки. Кажется, у него даже глаз чуть дергался. «Разве вы не прочитали мое письмо?» Зловеще обратился он к распорядителю. «Конечно, господин. Все-все как вы хотели. Я хотел опытных гладиаторов. Лучших ваших бойцов. Что же мы видим здесь? 5 новичков, не прошедших и 10 боев, 2 преступников и женщина». Я пригляделся. Да, Стиллион не ошибся. Несмотря на мускулы и высокий рост, боец с правого края ряда явно относилась к женскому полу. Грудь была прикрыта плотными обмотками и пластинами брони, но талия и бедра слишком отличались от мужских. Лицо с такого расстояния я рассмотреть мог с трудом. Спасибо компу. Да и голову девушки закрывал шлем на манер греческих, оставляющий лишь Т-образную щель для обзора. Что до остальных бойцов, все, кроме одного, носили схожую с девушкой броню, закрывавшую целиком правую руку, грудную клетку, колени и голень левой ноги. Шлемы самые разные, от типа греческого у девушки, до вычурных железных масок. Оружие тоже разное, от обычного короткого меча гладия, до трезубца или кривых клинков. А Стиллион продолжал метать громы и молнии. Женщина, разве гладиатрикс еще тренируют? Новых? Нет. Начал оправдываться распорядитель. Мы соблюдаем эдикт о запрете женских боев. Но он вышел всего 3 года назад. Касс попала в нашу школу 8 лет назад. И почему вы ее не продали после запрета? Нахмурился Стиллион. Многие бордели и частные лица охотно покупали гладиатрикс. Особенно тех, кто был достаточно прославлен. Сколько боев она прошла? 9 полновесных, господин. Но отборочных было 20. Касс стала бы звездой, если бы не эдикт. То лишь твои слова, а цену твоим словам я уже знаю. Стиллион сделал шаг вперед, и голос его изменился до неузнаваемости. Аж мурашки по спине прошли с этого его надрывного гнева. Какой великий актер пропадает. В следующий раз, Кастрат, ты можешь оказаться напротив своих зверей без защиты. Прямо на этой арене. Людям нравятся необычные сюжеты. Усмехнулся актуарий. Он отправил на арену сотни, теперь же сам разделит их судьбу. Охотник, ставший добычей. Красиво, увлекательно и необычно. Распорядитель побледнел, насколько позволял его загар. Видел ли я в нашем мире людей настолько напуганных? Только в кино. Но постойте, господин, запинаясь, произнес евнух. Касс, она прошла алхимические улучшения. Это работа Гадрака Ксанда. На ней его клеймо. Что еще за улучшение? Запахло магией. Наглая ложь. Ни капли не удивился Стиллион. Тебя обманули. По империи каждый год всплывает 1-2 лжександа. Пора было мне уже вмешаться. А, позвольте мне на них посмотреть. Черт, надо что-то делать с голосом и дикцией. У всех местных просто луженые глотки. Сейчас моя фраза после Стиллиона звучала как шелест дождя вслед за громом. Стратег оценит твоих оборванцев. Дополнил меня актуарий. Моли богов, чтобы он счел их достойными. Меню. Вид сверху. Приблизить камеру. 8 фигур на песке арены. Все при оружии и броне, кроме одного. Самый крупный из них – бритый детина, со связанными за спиной руками. Нос ему ломали не раз и не два. На лице несколько крупных шрамов и свежий фингал. При виде такого супчика на улице у меня рука бы потянулась к перцовке. Но сначала мне было интересно глянуть характеристики этой гладиатрикс. Выбираем, смотрим. Гладиатрикс. Нестроевая элитная пехота. Персонаж. Сила 27. Маневр 28-1. Выносливость 46. Базовая мораль 750. Мастерство 35. В снаряжении. Урон 13-40. Броня. 12. Бронирование. 31. Текущие. Энергия 1464. Мораль 750. Слушай, а вполне мощно. По идее ликторы это нифига не слабые бойцы, раз Стиллион на них полагается, элиты они обозначены. Однако это касс по всем статам впереди. По некоторым даже более чем в 2 раза. Теперь посмотреть бы ее навыки и особенности. Как это открывается? В навыках почему-то пусто, а вот несколько особенностей есть. Алхимическое улучшение тела. Рецепт. Забвение в бесчувствии. Мастер. Гадракрек Ксанд. 3-й тип серии рецептов забвения за авторством Гадрака Ксанда. Рецепт включает модификацию гормонального обмена, мускулатуры, костного мозга и печени. Эффекты. Прирост постоянной выносливости на 43. Прирост постоянной силы на 14. Смерть от потери крови наступает на 98 медленней. Снижение влияния боли на моральную выносливость на 73. Регенерация тканей повышена на 42. Хладнокровие. Характер и подготовка подобных бойцов позволяют им лучше переносить неблагоприятный расклад в бою. Эффекты. Снижение потери морали при окружении или численном превосходстве врага на 45. Итого живучий, морально и физически стойкий боец. Хотя моя оценка пока не очень точная. Надо сравнивать с другими воинами. Понять, что здесь считается эталоном. Так, теперь посмотрим на разбойника со сломанным носом а-ля Константин Ступин. Ветеран пехоты комитата. Элитная пехота. Персонаж. Сила 28. Маневр 22-10. Выносливость 33. Базовая мораль 800. Мастерство 41. В снаряжении. Урон 0. Броня 0. Бронирование 0. Текущие. Энергия 921. Мораль 623. Мощно. Штраф к маневру, ясное дело, от веревок. Высокое мастерство, хорошая сила и опять же он превосходит ликторов. Ну того, что я осмотрел. Ладно, надо посмотреть всех остальных, и ликторов, и наемных охранников Стиллиона. Сказано, сделано. Однако эти двое, гладиатрикс и ветеран, все равно вне конкуренции по статам. Остальные заметно поплоше. Некоторые из гладиаторов на продажу уступали ликторам. Я вышел из режима стратегии, снова ловя на себе любопытные взгляды. «Ваш вердикт, уважаемый стратег», официальным тоном обратился ко мне Стиллихан. «А что я?» Он предлагал ему подыграть, сбить цену. Однако я решил вообще уйти в другую степь. Скажу честно, у меня сомнения. Как можно громче произнес я. Распорядитель арены чуть ли не затрясся. Стиллион ждал продолжения моей реплики. «Может, они не самые плохие воины, но выбрать их как героев, не знаю». «У нас есть верный способ поиска героев», – заверил распорядитель. «Тот, кто протянет 15-20 отборочных боев насмерть, точно выдающийся воин, или станет таким в процессе». Звучит жестоко, но жестоко не всегда значит разумно. Идея купить для будущей армии гладиаторов нравилась все меньше. «И мне надо положиться на таких людей, на рабов? Каков шанс, что они не сбегут при первом удобном случае?» Наконец ясно сформулировал мысль я. Они сами выбрали свою судьбу. Начал оправдываться распорядитель. Воспитаны с молодых лет, как бесстрашные куски говна. Вдруг гаркнул связанный ветеран. «Дайте мне шанс, любому из них кишки выпущу». Седьмой атакующий стремительно. 8 лет в строю. Адизе, Перфала, Адрисское восстание. Видимо, перечислял битвы, в которых сражался. «И как ты оказался здесь, солдат?» — спросил Стиллион. «Приговор суда», — без тени стеснения ответил ветеран. «Убивал за деньги. Лучший здесь боец — это преступник». Снова начал душить распорядителя Стиллион. «Ты хотел придержать своих самых известных гладиаторов. Поставил свои интересы выше общественных. Решил откупиться от нас вторым сортом, преступниками и женщиной. Отвратительно. Во-первых, цену ты пересмотришь. Завтра назовешь мне сниженную. Во-вторых, надо бы проверить всех в деле». «О, это можно», — оживился распорядитель. «Префект сказал, что некий состоятельный господин будет спонсировать в Терте большие игры. Кто бы это мог быть?» — усмехнулся Стиллион. «Наверное, он богат». Префект не назвал имени. Пожал плечами распорядитель. «А так верно, богат сказочно и влиятелен», — продолжал Стиллион. «Только денег недостаточно, чтобы собрать для игр приговоренных к смерти. Безусловно влиятелен. А еще он, наверное, посетит арену сегодня». Тон Стиллиона становился все более издевательским. «В сопровождении охраны, при полном параде. Это вы, господин?» «Да», — жалобно пропищал евнух. «Конечно, я. Боги, с кем приходится иметь дело. Пойдемте, стратег. Общение с этим человеком вредно для тонуса мозга». «Да, секунду», — ответил я, взглядом выделяя восьмерых претендентов. «Добавить в армию». Безучастный женский голос сначала сообщили, что запрос отправлен, в затем сразу же: «Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Отлично. Будет возможность протестировать управление». А пока я уходил с арены вместе со Стиллионом, по дороге решил спросить, что он реально думает насчет тех бойцов. Неплохи. Хотя, бывает лучше. Он скупится на известных гладиаторов. А ведь это интересная возможность. Стиллион недобро улыбнулся. Особенно недобро даже для него. Если на играх все они погибнут или получат опасные травмы, то смогу как следует выжать все из кастрата. Он бы отдал нам своих самых звездных бойцов по цене хромых носильщиков. Они были бы намного сильнее этих, не уверен, но точно дороже. Когда у тебя появились бы свои ветераны-герои, то выживших гладиаторов можно продать за большие деньги. Есть некие юридические проблемы у такой схемы. После военной службы они считались бы свободными. Но ты видел того ветерана, несколько доносов, немного лишнего вина и у нас снова рабы, стоящие золото по собственному весу. Может, не золото, а серебро. Ты понял меня? Понял, точно уж понял. Лично пока не заглядывал, но у Стиллиона в особенностях должен быть пункт мудила божественного уровня. Пускать в расход 8 человек, чтобы направить на войну 8 других, а выживших снова обратить в рабство и заставить рисковать жизнью на арене. Вот это я понимаю схема. Хорошо, что я попал сюда, а не он к нам в тело какого-нибудь чиновника. Я слышал, что с каждой битвой стратеги наращивают свое могущество, произнес Стиллион, учится использовать свой дар. Это, конечно, будет не бой, но масштаб я обеспечу, вдохновенно заявил актуарий. Соберем всю дрянь в окрестностях. Гладиаторы, преступники, нищие и прочая сволочь. Устроим во имя богов хорошие кровопролития, ну и народ порадуем. Зачтется ли такой искусственный бой мне в опыт, будем посмотреть. Однако с каждым новым часом мир все больше радует уровнем прав и свобод человека. И это я пока в мирных землях. Ничего выходящего за рамки местной нормы не происходит. Что же творят какие-нибудь темные колдуны в глухих углах без лишних свидетелей? Кажется, моему показателю морали предстоят серьезные испытания. Подумай над моими словами, добавил Стиллион. Иногда победа хуже поражения, да и умение жертвовать своими солдатами очень важно для стратега. Спорить с ним не было ни сил, ни желания. Заболтает. Уж молоть языком этот мамин Калигула умел. Однако проигрывать свой первый бой. Хороша ли такая примета для начала пути? Глава 3. Подготовка к бою. Итак, у меня есть первые воины. Надо смотреть, как это все работает. Я прикрыл глаза, переходя в режим стратегии. Главное меню дополнилось новой кнопкой. Армия. Открываю я, мой бог. Если это РТС-система, то явно не для казуалов. Вкладок и кнопок, что ЦВА обзавидуется. Подразделение. Здесь у меня пусто. Структура. Это, видимо, про то, кто кому подчиняется. Звание, должности, полномочия. Боевой журнал. Интересно, а можно ли делать записи боев? Если да, то это очень хорошая новость. Мораль. Внутри куча показателей, большая часть из них пустые. Неудивительно. Я со своей армией пока не взаимодействовал. Герои. И тут пусто. Так, стоп, а почему пусто? Я же добавил тех восьмерых. Таки карачун распорядителю за неподходящие кадры или надо их как-то выделить из общей массы? Пропустил вкладки. Снабжение, обоз, патрули, постройки и миссии. Перехожу к последней. Все воины. Когда моя армия будет насчитывать тысячи, то эта панель будет не особо полезна. Хотя тут были интересны фильтры. Например, показать воинов без подразделения или показать раненых. Однако сейчас у меня было всего 8 воинов. 5 гладиатор, 1 ветеран Ауксилии, 1 ветеран Комитата, 1 гладиатрикс. Открываем сначала гладиатрикс. Она уже без брони и шлема. Темные волосы собраны сзади в хвост. Сложно назвать ее изящной красоткой. Чем-то смахивает на Ронду Роузи, только кожа с темно-бронзовым отливом, мускулатуры побольше и есть заметные шрамы. Ну что, будем делать из тебя героя? Каких-то отдельных кнопок по переводам в герои не вижу. Однако, кажись, был пункт потенциал развития. Так тут все очень сложно. Опять несколько плашек. Физические данные, мораль, навыки и в каждой куча подпунктов. Но вот нужная кнопка. Перевод в герои. И кнопка эта светится зеленым. Нажимаю. Вы уверены, что хотите перевести данного воина в разряд героев? Ваш текущий лимит 0.5, да. Вспышка и вокруг окошка с гладиатрикс появляется золотая рамка. Кроме того, она теперь отображается по имени. Кас, а не просто гладиатрикс. И это не все. Появляются дополнительные обозначения. Итого теперь карточка ее персонажа гласит. Кас, тип, гладиатрикс. Нестроевая элитная пехота. Роль, защитник, оружие, щит-клинок. А вот ливлов для солдат не завезли. Прокачка идет через поднятие им отдельных характеристик. Впрочем, потом покопавшись во вкладке «Потенциал развития», я таки нашел шкалу боевого опыта. Его накопление влияло на мораль, мастерство, получения всяких навыков и бонусов. Я перевел в герои еще четверых, двух ветеранов и двух гладиаторов с самыми высокими характеристиками. Ветераны получили роли атакующего и убийцы. Оба гладиатора оказались защитниками. Как я понял из беглого ознакомления, эти роли были просто отражением навыков и боевых предпочтений данных воинов. Перевод в герои не наделял их особой силой. Он расширял контроль стратега над ними. Я перешел в режим вида сверху. Паланкин со мной и Стиллионом уже почти дошагал до особняка префекта. Однако теперь тумана войны над городом стало меньше. Ярким пятном на карте местности выделилась арена. Стены ее местами стали полупрозрачными. Сквозь них я видел, как в своих комнатах или камерах находится 8 бойцов, рабы и преступники. Зачатки моей будущей армии. Но хватит пока экспериментов. Информацию надо переваривать по кусочку, иначе не приживется, забудется в решающий момент. Перед особняком префекта я успел еще спросить у Стиллиона, сколько всего в империи стратегов. Оказалось, 14. Это включая меня. Немало, но и не так уж много для такой территории. Самых опытных или надежных ставят на крупные армии, ведущие наступательные войны. По здешней терминологии, комитатские легионы. Для новичка типа меня есть пограничные контингенты с силами в 1-2 легиона. Такие подразделения обычно годами сидят на одном месте. Главная задача – оборона и отражение набегов. От названия укрепленных границ, лимисов, их называют лимитанами. Оказавшись в особняке префекта, я решил уединиться в гостевой комнате, несмотря на приглашение на какой-то там прием. Усталость навалилась, не физическая, разумеется. Стала ясна большая разница между мной и местными. По их меркам я замкнутый одиночка. Они трындели и толкали речи сутки напролет. Постоянно в компании, постоянно на виду. Как тяжела жизнь людей без интернета. Я к такому не привык. Прилег в комнате, а время убить нечем. Несколько часов я спал или разглядывал показатели в РТС-системе. Хоть бы змейку сюда установили. Нечем отвлечься, некуда деть усилия мозга. Так и деятельным человеком стать придется. Не сидеть же, изучая стену. Игры послезавтра. Эта мысль вдруг четко и ясно вспыхнула в немного отдохнувшем мозгу. И, там на той арене десятки человек умрут в мою честь. Что я должен чувствовать по этому поводу? Стыд, страх, жалость. Стиллион, гадина, но вполне нормальная по здешним меркам. Цивилизация не обязательно милосердна. Прогресс не равен человечности. А что я? Отказаться? Пойти и орать, чтобы игры отменили, всех рабов отпустили, а злодеев наказали. Интересно, что тут делают с психами? Есть ли дурдом? Если да, то именно в него я попаду после такого перформанса. Гладиаторам нормально резать друг друга. Преступников нормально казнить на арене. Так здесь принято и ничего я пока с этим поделать не могу. Что остается? Я вздохнул и вышел из комнаты. Мне надо на арену. От этой фразы префект немного удивился. Она закрыта. Ваши игры послезавтра. Хотя если вам очень хотелось бы, мне не смотреть бои нужно. Я хочу еще раз взглянуть на тех воинов. Они, все же, должны служить под моим началом, если выживут. Такая мотивация была ему понятна. Префект не стал козлиться и выделил мне сопровождение из 5 вооруженных слуг. Не наемники или ликторы Стиллиона, но сойдет. Мой визит стал для распорядителя сюрпризом. Поначалу он испугался, но быстро понял, что я не собираюсь метать громы на его голову. «Вывести на арену? Да не обязательно», — ответил я, пытаясь влить в голос как можно больше уверенности. «Подойдет какая-нибудь достаточно просторная комната. Хотелось поговорить с ними наедине, и вдруг меня осенило. Я собираюсь оказаться наедине с 8 убийцами. На счету каждого пара десятков трупов. Двое из них даже по местным меркам преступники. Черт, и что?» Все свернуть или говорить с ними через решетку, духота, да еще эта вонь от зверинца. Я иду по коридору за распорядителем, за мной пара префектовых слуг с короткими мечами. Статы я посмотрел, гладиаторы порвут их голыми руками, так что надежды на охрану нет. Я видел это место в режиме стратегии, темницы, каменные мешки за решетками, небольшой предбанник с окном в потолке, лязг металла отдается эхом по коридорам, из камер выводит лишь 2 преступников. А вот гладиаторы, похоже, содержатся не за решеткой. Даже удивительно. Хотя куда им бежать, весь город их темница. Вся империя – тюрьма. На арене у них есть шансы, а за ее пределами нет. И вот я, человек несудимый и не прирезавший в жизни даже курицы, стою напротив профессиональных убийц. Это полбеды. Мне надо ими командовать. Не только на играх, но и прямо сейчас. Слова застревают в горле. Что им сказать? Как дела, товарищи убивцы? Слыхали, что в мою честь будут игры, на которых вас могут прирезать? Они смотрели на меня, теперь уже без доспехов и намного, намного ближе. Я мог разглядеть, сколько шрамов на их телах. Не скажу, что каждый здесь был качком, но стоило взглянуть на руки ветеранов, и возникало неприятное ощущение собственной уязвимости. Не жилы, а канаты у них в предплечьях. У меня есть вопрос, говорю, и собственный голос не узнаю, но хотя бы не запнулся. Что вам нужно для победы на арене? Плохой вопрос, слишком общий, однако только его я смог из себя выдавить, под пристальным взглядом этих чудовищ в человеческом облике. Пусть нам дадут броню, встрепенулся ветеран комитата, которому система дала атакующую роль. Звали его Гантарион, и он не любил держать язык за зубами. Нормальное снаряжение, стратег. Я не выйду на арену в гладиаторских железках. Я солдат, а не раб. Оставалось лишь подивиться, насколько он смел и злобен. Или просто туп. Говорить такое в присутствии шести гладиаторов, они явно не собирался долго слушать такие речи. Сейчас ты отдан в рабство за свои преступления, спокойно заметила Касс, стоявшая чуть поодаль даже от остальных гладиаторов. Не было в ее тоне ни насмешки, ни гнева, но Ган взорвался, будто его послали по матери. Прикуси язык, зверек, тебя вырастили в клетке. Воин-шлюшка, игрушка для жирных толстосумов. Ты рабыня, а я солдат, ты был им, снова спокойно отвела Касс. Пока не спился и не начал убивать людей за деньги. Да что ты знаешь, речь Гана обратилась в поток оскорблений. С каждой секундой я понимал, что еще пара фраз, и они накинутся друг на друга. Надо было прекращать этот цирк. Его должен был прекратить я. Только вот переорать их у меня было шансов. Командный голос — штука, требующая практики. Я перешел в режим стратегии. Интуитивно выделил всех в комнате и отдал им приказ двинуться в центр. И они сделали это. По крайней мере, часть. Однако пара гладиаторов растерялась и запоздала. Похоже, мои способности — это не контроль разума. Я их не подчиняю, а всего лишь направляю. Они снова молчали и смотрели на меня. Я открыл глаза. Послезавтра будут игры. Помните того человека на трибунах, Леоридан Стиллион? Он актуарий и организатор игр. Но главное для вас, что он очень не против вашей смерти. Тогда Стиллион получит от вашего начальника именитых гладиаторов за бесценок. Зачем я все это им говорил? А что еще делать? Я не оратор. Не мог их вдохновить своей офигенной харизмой или задавить авторитетом. Все, что я мог, объяснить ситуацию и возможные последствия. Это могло сработать. Если не сможете действовать вместе, то, скорее всего, умрете. Я недолго знаю Стиллиона, но он производит впечатление человека, который своего добивается. Сенатский выблядок, сплюнул Ган. Ну, хоть кого-то он не любил сильнее, чем гладиаторов. Если Леоридан хочет нашей смерти, то плохи у нас дела. Насмешливо вздохнул ветеран Ауксилии, чуть полноватый дядечка с черной щетиной. Из всех тут он выглядел самым нормальным. Даже странно, что система отводила ему роль убийцы. Вроде бы они и успокоились. Общий враг, это сработало. Нужно было доводить речь до логического финала. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы победили. Довольно тихо я произнес эти громкие слова. Что-то вокруг будто поменялось. Они смотрели на меня, но уже иначе. Успешное действие. Мораль армии растет, сообщил мне голос в моей голове. Хорошее начало. По крайней мере, они не перережут друг друга и меня не растерзают. Но надо было продолжать. От слов к действиям. Ну, технически к другим словам, однако уже конкретным вопросам. Во-первых, оружие и броня. Вам нужно лучшие, что можно подобрать. Это я понял. Скажу распорядителю. Во-вторых, представьте, что Леоридан Стиллион хочет вас убить. Однако, едва ли он станет травить или калечить бойцов под моим контролем перед играми. Не настолько ему ваша смерть важна. Думаю, что все случится на арене. Он может дать вам противника, которого вы не одолеете. Кто это может быть? Другие гладиаторы, предположил Ауксиларий. Команда из опытных бойцов, привыкших сражаться вместе. Звучит логично. Сыгранный коллектив практически что угодно делает лучше, чем те, кто вместе первый раз. Гаргон, произнесла Касс. Нет, ответил ей другой гладиатор. Они не станут травить нас этой гадостью. Тут сомневаюсь. По части травить и гадости Стиллион, кажется, был специалистом. Что за тварь? Спросил я. Монстр, ответила Касс. Он заперт в подземелье арены, и его используют для казни некоторых преступников. Насколько он опасен? Размером чуть больше медведя. Слюна ядовитая и обжигает. Взгляд внушает страх. Каз говорила с таким спокойствием, как будет ей не грозила скорая встреча с этой штукой. Если его на вас все же натравит, то чем его убивать? Сталью, но это же монстр, ответил мне один из гладиаторов. Очень понятно. Видимо, тут была вещь очевидная для обитателей данного мира. Это же монстр, и что, ведьмака вызвать? Ни у кого из нас нет подавления? Этот вопрос Ауксиларий задавал мне. Подавление, звучит, как название навыка или особенности. Только ничего такого я у них не видел. Нет, вас не учат резать тварей, удивился Ган. Животных, да, ответила Касс. Но гладиаторы, обученные бою против монстров, редкость. Кроме столицы их нигде не встретить. Затем слово взял Ауксиларий. Здесь в темнице я видел бойца из западных варваров. Он утверждал, что знатный человек. В их землях нет истребителей нечисти и этим занимается знать. Ясно, ответил я. Посмотрю, что можно сделать. Вас всего 8, не армия, даже не отряд. Я понимаю, зачем дар стратега в масштабном сражении. Он видит поле целиком и мгновенно передает команды. Но что я могу в схватке нескольких десятков человек? Их будет больше, заявил Ган. Руку на отсечение. Они выкинут против нас толпу ублюдков. Согласна. Ну хоть в чем-то эти двое сошлись. Преступников свозит с окрестностей. Среди городской бедноты обещают большую награду тем, кто нас прикончит. И найдутся желающие, усомнился я. Выйти на арену против обученных воинов, должники, дураки и просто уставшие прозябать в грязи, ответила Ауксиларий. Поверьте, господин, есть такая жизнь, что лучше смерть. Их будет больше, продолжил Ган. Если окружат, то задавит. Надо встать, чтобы тыл был прикрыт, рассудил Ауксиларий. Но вам нужно будет следить, чтобы у нас фланги не посыпались. 2-3 с древковым оружием за спины первого ряда. Они смогут в нужный момент перейти туда, где враг давит. Я пытался все это представить, уложить в голове. 8 человек, не армия. Но им все равно будут нужны мои способности. Отрешенный взгляд сверху и воля, что направит их оружие. Все, кто хотел, по очереди высказались. Какие итоговые выводы? Первое. Врагов будет больше, нельзя допускать окружения. Второе. Среди них будет не так уж много опытных воинов. Их надо выбить в первую очередь. Третье. Нужно постоянно следить за ситуацией и не давать врагу уничтожить один из флангов. Четвертое. Монстр. Дальше обсуждение все больше переходило в новую ссору. Ган опять наезжал на гладиаторов. Там надо будет убивать, а не кровь пускать. 1-2 удара и труп. Ясно, что уж что, а убивать мы умеем, возразил высокий и смуглый почти до черноты боец арены. Смертников. Мясо, меча не державшие, а друг с другом вы танцуете, да режете жир на сиськах, толпе кровь подавай, но все это дерьмо, чтобы убить надо колоть и рубить, проклятие, опять начинается, нужно сворачивать нарождающийся конфликт, я опять перешел в режим стратегии, привлекая внимание, а затем произнес, пока все, отдыхать, склоки оставьте на потом, пусть ссорятся те, кто выживут. Сегодня до вечера вам надо выйти на арену и хотя бы прикинуть, кто и как будет стоять, чтобы каждый в решающий день знал свое место. На этом все. Не дожидаясь их ответа, я вышел. Боги. Со времени экзаменов так не выдыхался от нервика. Вроде лишь говорил и слушал, а вымотанный в ноль. Не оратор я. Не умею взывать к эмоциям, давить на собеседников и запутывать. Не мое. Могу только объяснять и спрашивать. Что теперь? Варвар с запада и монстр. Первого хорошо бы завербовать, а на второго хотя бы посмотреть. А, понимаю, о ком вы, вздохнул распорядитель, но толку не будет. Эти люди с запада упрямые дикари, его месяц назад схватили за драку в приличном заведении. Возмещать ущерб ему нечем, а работать или на арене драться он не хочет. И что с ним делать? Зверям скормить? Так и проступок его невелик. Сгниет в темнице без толку. Дайте я хоть гляну на него. Меня проводили в темнице, где приходится ступать чуть пригнувшись. От затхлого воздуха уже тошнило. Окон не было, и распорядитель зажег переносной керамический фонарь. Дрожащий тусклый свет едва позволял различать контуры предметов. «Вставай, Ангри, к тебе пришел важный человек», — проблеял распорядитель, пару раз пнув решетку. Из темноты выплыло лицо узника. «Первый раз вижу тут человека с бородой, светлыми волосами, да еще и белокожего. Вставай, паразит, тебе давно пора оплатить еду, которую мы на тебя перевели. Эти помои не стоят и гроша», устало вздохнул Ангри. «Вы должны доплачивать мне, что я их перерабатываю и ужимаю до размеров дерьма». Видок у него был тот еще. Я очень сомневался в его боеспособности. Худой как скелет, с огромными мешками под глазами и, кажется, он хромал. Посмотрим, что ты скажешь, когда вообще перестанешь получать довольствие. А это случится очень скоро. Ладно, меня он интересовал в плане наличия подавления. Я перешел в режим стратегии и посмотрел его статы. Узник, кавалерия, персонаж, сила 13-7, маневр 18-9, выносливость 20-9, базовая мораль 500-250, мастерство 19, в снаряжении, урон 0, броня 0, бронирование 0, текущие, энергия 225, мораль 324, да уж, темница ему на пользу не пошла, сильные дебафы к каждому стату, да и сами характеристики у него не блестящие, на уровне бойца повыше среднего, но кас, ган, и тот ауксиларий его заметно превосходит, однако в особенностях я нашел то, что искал, подавление, в силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействием и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 1.7. Не знаю, насколько это много, но уже лучше, чем ничего. Надо вербовать. Я открыл глаза. Я не могу быть рабом, утверждал Ангри. Я родился и умру свободным. Иначе нельзя. Рабство противно богам. Вот тебе и раз. Все же есть тут какие-то народы, не разделяющие взгляды империи на безвозмездную эксплуатацию трудящихся. Внешне и по манере говорить Ангри напоминал нечто среднее между Астериксом, как-нибудь мушкетером и бомжом. Ну вот и как с ним быть, развел руками Евнух. Ничего не хочет и денег у него нет. Пора было мне вмешаться в разговор. Я уже обдумывал, с какими аргументами подойти к ситуации, но Ангри все взял в собственные руки. Месяц тюремной диеты открыл у него талант к дипломатии. А вы ведь знатный человек, с надеждой спросил он у меня. Это стратег, важно заявил распорядитель, избранник богов. Господин стратег, я не могу быть рабом, взмолился узник. Но если вы сочтете меня достойным, то я с радостью стану вашим человеком и принесу все должные клятвы. Мне нужны лишь место за столом вашей милости и должное содержание. И, боюсь, еще лошадь и оружие. Мое забрали эти проклятые грабители. Не забрали, а взыскали, возмутился Евнух. По решению суда, у этого варвара нет никакого понимания цивилизации. Клятвы, место у стола, мы не в твоих родных лесах, обезьяна. Не будь ты жалким рабом без мужского достоинства, то я бы даже мог оскорбиться, ответил ему Ангри. Но ты не можешь задеть мою честь, ибо у тебя нет собственной. Кажется, сегодня кто-то останется без ужина, а завтра без обеда и воды, с угрозой произнес распорядитель. Кто-то останется, безразлично заметил я, но не он. Я соглашусь взять тебя на службу и принять все твои клятвы, если ты выйдешь на один бой арены. Это не сделает тебя рабом. Ты будешь не один, и я приложу все усилия, чтобы сохранить твою жизнь. Я согласен, господин, только дайте мне оружие и коня. Достаточно копья, ну может щит, остальное добуду себе сам. Я у вас в долгу, господин, и, видит боги, я выплачу этот долг. Выпустите и накормите его как следует, распорядился я, уже прямо и распоряжаться стал. А почему бы и нет, если позволяют. Ангри принял запрос на добавление в армию. Растут, множатся полчища мои. Скоро можно будет подумать о захвате мира. С визитом к Гаргону все вышло тяжелеет, чем я думал. Распорядитель закатил форменную истерику. Понять его можно. Если монстр покалечит или прибьет стратега, то простым поеданием зверями на арене ему не отделаться. Стиллион его по кусочку пережует. Однако своего я добился. Вместо охраны из слуг префекта, меня теперь окружали трое работников арены, да еще и кас. Все вооружились ростовыми кожаными щитами, покрытыми воском.